Глава 23. Отлитая из металла скульптура в абстрактной форме изображала танец неких призраков из легенд Сторинала. По крайней мере, так утверждала табличка. Современные призраки в лице Келла Тайнера, Тирии и Тона Фанана прятались в тени произведения искусства. В квартале от них, одетый во все черное и страшно недовольный этим, Зубрила сидел на четвереньках у стены института, как раз под люком, ведущим в мусоросборник. «А у него получится?» – терзался сомнениями Тон. «Я в его досье не заглядывал и не слышал о нем до тех пор, как он очутился в эскадрилье». Тайнер пожал плечами, потом сообразил, что тьма вокруг, хоть глаз выколи. «Понятия не имею», – сказал он. «Командору Антилусу он же понравился, а у босса, говорят, на ботанов аллергия». «В самом деле?» – оживилась Тирия. Киборг фыркнул. «Ну, если он щелкает лед и скрывает замки так же, как водит истребитель, он обыкновенная посредственность. Греет душу, не правда ли? Всегда мечтал узнать, что наши жизни в руках, прошу прощения, в когтях бесталанного ледоруба». «Кажется, я знаю, почему ты бросил заниматься медициной», – сказала Тирия. «Там нужна доброта, а у тебя в крови портит всем настроение. Из-за тебя все думают обо всем плохо». «О!» – восхищенно протянул киборг. «Меня раскритиковали. Придется угрохать 17 часов, чтобы переоценить свою жизнь», – щелкнул комлинг. «Люк открыт», – сказал динамик голосом Зубрилы. «Пошли внутрь». Внутри оказалось на редкость гадко и неприятно. От лаза до мостков было 2 метра, и заботливый Зубрила выстроил для коллег подобие лестницы из блоков прессованного мусора. Каждый блок изысканно вонял разлагающейся органикой. Внутри мусоросборника ароматы усиливались и разнообразились. Призраки натянули воздушные фильтры, щедро спрыснутые духами, благоразумно прихваченными с собой Тирией. Результат превысил все ожидания. Такой обонятельной симфонии Келл не забыл бы до конца жизни. Первым в шахту мусоросборника запустили Тона Фанана. И вовсе не потому, что он был специалистом по проникновению со взломом, а потому, что в его обязанности входило опрыскать все видимые поверхности аэрозолем. Киборг волок тяжелый баллон, ругался и ворчал. Аэрозоль, как надеялся Фанан, был призван предотвратить контакт с бактериями и вирусами, которые могли попасть в шахту, но лучше бы он был антивирусным, антибактериальным, анти вообще всем чему угодно. Призраки подождали, когда пленка подсохнет, и полезли вверх по шахте, предварительно закрыв за собой люк, а Зубрила еще и запер его, хотя и показал остальным, как открыть замок. Фанан по-прежнему возглавлял группу, прыская аэрозолем и бурча проклятия. Мусоросборник привел их в камеру прессовки. Одна единственная команда из центрального компьютера приводила стенки камеры в движение и могла превратить незваных гостей в новые кубики органики. К счастью для диверсантов, подобной команды не последовало, а люк в потолке вел в очередную шахту. Только эта шла вертикально и проходила через все этажи института. «Пепел все видят?» – напряженным голосом осведомился Тон. «Значит, там установлены сжигатели. На тот случай, если нужно выбросить что-нибудь опасное. И тогда огонь превращает такой мусор в симпатичную и безвредную золу». Ему посоветовали заткнуться. Этажом выше, через еще один люк, они выбрались в небольшую комнату, в центре которой стоял стол на 6 персон, а в углу – пищевой процессор. По соглашению, здесь лидерство перешло к Тирии. Блондинка обязана была останавливаться возле любой двери, прохода и ступеней, чтобы Зубрила подтвердил или опровергнул наличие датчиков и сенсоров. Сам Ботон шел 2-м, Фанан 3-м, а замыкал процессию Тайнер. Из столовой они попали в коридор. 3-я дверь открывалась в комнату с терминалами. Зубрила пришел в экстаз и потребовал, чтобы они все набились туда, пока он будет общаться с архивами института. Худшие опасения Тона Фанана не сбылись, и на работу ледорубу потребовалось всего 2 минуты. «Уровень N4», — сообщил Зубрила. «Для тех, кто не обратил внимания на номенклатуру Сторинала, Это означает надземный четвертый этаж. Там хранятся результаты анализов, и они сами. Ярусная система безопасности, вроде как. На внешнем ярусе вивварий с не особо опасными подопытными животными. В среднем особо опасные, вроде ядовитых рептилий и бывших докторов с Рутрига. «Не вижу разницы», – пробормотал Тон Фанон. «А в центре лежит то, что нам нужно. Кел, тебе интересно будет узнать, что там установлена плазменная бомба. Малейшая утечка заразы, и институт в некотором роде продолжает оберегать планету от болезней». «А твои действия могут взвести механизм?» «Конечно, если я напортачу». «Ты меня утешил». Зубрила лениво зевнул Келу в лицо, продемонстрировал клыки и встал. «Пошли. Нет ничего лучше охоты в ночной тьме». Подняться по черной лестнице на два этажа оказалось несложно, а вот пройти сквозь запертую, опечатанную и охраняемую дверь уже потребовало труда, хотя Зубрила потратил на нее не больше времени, чем на люк мусоросборника. Почти весь четвертый этаж занимал виварий. Некоторые сектора были ярко освещены. В прочных клетках содержались животные чуть ли не со всей галактики, и спать они не собирались, а уж когда увидели ночных гостей, то подняли дикий гвалт. Правда, прибежавший на шум охранник всего лишь заорал, чтобы все немедленно заткнулись, а поскольку никто его не послушал, удалился. Диверсанты еще немного посидели под столом, а потом продолжили путь, держась менее освещенных секторов. Зубрила прижался спиной к пирамиде пластиковых коробочек и застыл от ужаса. Внутри что-то шевелилось, царапалось и стрекотало. Ботон осторожно скосил один глаз. На контейнерах был прилеплен ярлычок. «Сторинские стеклянные воришки». А на картинке рядом изображен полупрозрачный антропод, сидящий на двух задних конечностях, а двумя передними совсем по-человечески хватающий добычу. Видимо, он и жил внутри коробки, и явно трудился над пластиковой стенкой, процарапывая путь к свободе. Уголки губ Ботона растянулись в сытой ухмылке. Экзотическое насекомое с далекой планеты. Такой подарок судьбы можно использовать с большой выгодой. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, Зубрила выудил небольшие кусачки, разрезал проволоку, которая скрепляла пирамиду, и сунул один из пластиковых контейнеров в сумку. «Итого», — подытожила Фаллин, — «четыре часа почти здорового сна под звездами. Два я продремала на крыше бункера, и еще два валялась без сознания у южной стены». Уэс Янсен присвистнул. «И никто тебя не заметил». «Судя по всему, нет. Я же не в тюрьме». Она пожала плечами и сморщилась от приступа боли. Атрил оскалилась. «Сиди смирно». И вновь принялась смазывать бактой порезы на лбу Фаллин. «А как же ты выбралась?» – поинтересовался Янсен. «Когда я очнулась, до рассвета оставалось еще пара часов. Вдоль северной стены стояли личные машины ребят из гарнизона. Вот я и подумала, зачем устанавливать сенсоры там, где все время шляется персонал. Так что я встала на ноги, обошла бункер, выбрала самый большой скиммер и вскрыла замок его кузова. Там еще немного отдохнула под одеялом. Потом у хозяина машины кончилась смена, и он уехал. По пути остановился перекусить в придорожной забегаловке. Я вылезла из кузова, чтобы вы тоже могли насладиться моим чудным видом». Волосы ее слиплись от пота и грязи. На лбу кровоточили глубокие порезы, а шла Фаллин, когда ее впустили в номер, как человек, которому повезло не переломать все кости, но он пока еще в этом сомневается. Янсен сказал: «Я передам информацию Верджу. А ты ложись и как следует выспись». Он встал. «Действие болеутоляющего скоро закончится», — предупредила Атрил, тоже поднимаясь на ноги. «Лучше поскорее прими горизонтальное положение. Прости, большего я сделать не могу. Хотела бы я, чтобы здесь был доктор Фанон». «Да я в порядке», — торопливо заверила ее Фаллин. Янсен и Атрил вышли, но Мин не торопился следом за ними. Наоборот, он даже опустился на корточки возле ее кресла. «Все нормально? Уверена?» «Следующего, кто задаст этот вопрос, я прыну ножом». Но злости в ее голосе не было. «Ты перепугала меня до смерти. Упала там и лежишь, не двигаешься. Я уже собирался звать ребят на помощь, но тут услышал твой голос по комлинку. «Ну, прости, пожалуйста». Фалин погладила карелианина по щеке. Пальцы укололись о щетину. Санскиммер засмеялась. «Что смешного? Твои усы. Ты выглядишь законченным идиотом». «Во-во». Мин несколько раз мотнул головой и на третьем заходе ухитрился поцеловать Фалин. Затем поднялся на ноги. «Послушайся совета и выспись. На завтрашнюю ночь у нас грандиозные планы. Но на крышу полезет кто-нибудь другой». На нее навалилась внезапная усталость. Санскиммер даже выпрямиться как следует не могла, так и доползла до кровати в полусогнутом положении. «Доброй ночи». Группа «Зараза» вернулась из Скохора, благоухая отбросами, зато в триумфальном настроении. В гостиничном номере, принадлежащем Верджу Антилосу, они встретились с тремя придурковатыми братцами Сагамара. Двое из братьев маялись похмельем, третий сосредоточенно разбирал снайперскую винтовку. «Как я и предсказывал, мы даже не вспотели», — похоронным голосом доложил Зубрила, потирая подушечки лап друг от друга. «Мои сотоварищи, вдохновленные бескрайней моей гениальностью и компетентностью, прекрасно справились и без...» Кел Тайнер злобно глянул в его сторону, и Боттон прикусил язык. «Кажется, в буквальном смысле». «Мы вошли внутрь», — сказал Кел. «Мы вышли с товаром. Единственный признак того, что внутри был кто-то посторонний, это следы аэрозоля в мусоросборнике. Я даже опять зарядил плазменную бомбу». Ведж с трудом поднял голову. Мордашка открыл один глаз. Мин не прекратил своего занятия ни на секунду. «Что?» «Там у них стоит высокотемпературное устройство, которое взрывается в случае утечки инфекции и опасности заражения. Выгорает весь институт и несколько жилых кварталов вокруг. Могу спорить, что от соседей эту маленькую меру безопасности держали в секрете. Но все равно я ее обезвредил, чтобы Зубрила мог ошибаться в волю». «Чего не случилось?» – гортанно рыкнул Боттон. А затем, когда он был очень-очень уверен, что все в порядке, я вновь ее взвел. «Где вирус?» – спросил Ведж. Фанон показал ему два пластиковых цилиндра, каждый размером не больше стандартного комлинка. «И в них?» – киборг кивнул. «Да, но на всякий случай я бы всем нам сделал прививки. Кел поможет мне поместить эти контейнеры в небольшие такие устройства. О, ничего взрывающегося. Нам останется лишь поместить наши гостинцы в систему вентиляции челноков». «Хорошо». Ведж попытался расслабиться, откинувшись на спинку кресла. «Значит, сегодня ночью. Чем раньше мы отсюда смоемся, тем раньше я доберусь до бритвы. Ни о чем так не мечтаю, как об избавлении от этих усов. Не говоря уже о лиловых штанах», — хмыкнула Тирия. «Вот и не говорите о них, офицер Саркин». Антилос надвинул на глаза широкополую шляпу. «Не то наплачетесь». Они медленно подъехали к бункеру 22 Аурек, очень медленно, чтобы Хрюк, который шел пешком, не отставал. Не то чтобы скиммер ремонтной и заправочной службы местной сборки был такой уж скоростной машиной, но все-таки он обгонял гамарианцев в доспехах и во всеоружии. Два охранника-человека и затянутый в кожаный жилет гамарианец у входа не смогли проигнорировать зрелище. Поэтому Кел Тайнер, который сидел в кабине, не удержался и проверил, свободно ли выходит из кобуры бластер. Тирия удивленно глянула на него и воздержалась от точно такого же действия. В основном грузовом отсеке кузова, между выдвижными платформами с диагностическим оборудованием и шлангами, Уэс Янсен, Тон Фанен и Зубрила должно быть занимались тем, что удостоверялись, привязаны ли крепко одеяло, под которыми они сидели, и заряжены ли на полную мощность бластеры. Кел со скучающим видом остановил скиммер в метре от той линии, пересечение которой вынуждает охрану взяться за оружие. Вперед выступил старший охранник. «Наряд?» Кел протянул ему кристалл инфочипа. «Вот, наряд на работу, а в костюмчике охраны космопорта мы не рядимся». Он перемигнулся с Тирией и ухмыльнулся, по возможности точнее скопировав самоуверенную усмешку Антилоса. Если уж его самого она выводила из себя, то охрана должна встать на уши. «До утра не могли подождать», — буркнул охранник. «Эти челноки раньше полудня не улетят». «Сейчас у нас затишье», — честно признался Кел. «В противном случае, как бы они украли, ну, временно одолжили у ремонтников скиммер». Диспетчерская хочет немного опередить график. Охранник окинул трудолюбивого работника кислым взглядом и отошел к двери, чтобы сунуть инфочип в разъем контрольной панели. Ну, вот и первое испытание. Сляпать наряд на обслуживание L-челноков – дело плевое, а вот попробуйте вписать его в центральный компьютер порта, который оброс льдом, словно был установлен в банке на Хоте. Собственно, как любой портовой компьютер, иначе любой маломальский грамотный пират мог запросто привести нагруженный добром корабль прямо себе в руки. Поэтому Зубрила избрал легкий путь. Он вообще не стал рубить лед, а как только стемнело, взобрался на крышу бункера и покопался в установленном там трансмиттере. И вот сейчас модуль должен был перехватить запрос о подтверждении кодов доступа, выждать положенное время и прислать желанный ответ, не побеспокоив при этом центральный компьютер. Как убрать этот модуль по окончании операции, никто из призраков не имел ни малейшего понятия. Нормальной работе трансмиттера он не мешал и, скорее всего, будет обнаружен лишь при следующем техосмотре, который, конечно, мог случиться и завтра, а мог через несколько дней, недель, месяцев. Вернулся охранник. «Можете приступать к работе. Под присмотром охранника космопорта». Келл указал на сопящего под грузом ответственности и доспехов Хрюка. «А зачем нам тогда в диспетчерской навесили живчика?» «Тоже верно». Охранник махнул своим товарищам, чтобы открыли ворота. Не убирая с лица скучающего выражения, Тайнер ввел машину внутрь. Хрюк потрусил следом. Гомрянец у ворот отпустил какое-то замечание. Хрюк хрюкнул в ответ. Как только ворота закрылись, Келл остановил скиммер возле одного из челноков и заглушил двигатели. Они с Тирией выбрались из кабины. Келл выдвинул диагностический модуль. Из укрытия никто не появился, зато раздался приглушенный одеялом голос Зубрилы. «Где-то в северо-западном углу визуальный сканер». Келл чуть было не испортил все дело, собравшись оглянуться. «А отключить сумеешь?» «Отсюда? Не дури! Подожди секундочку. Если только я не ошибаюсь...» «Чего не случилось?» — хором пропели Келл с Тирией. Из-под одеяла донеслось рычание. «Пасти заткнули оба. Если только я не ошибаюсь, то данные с него поступают на тот же трансмиттер. Да, дайте мне еще секундочку». Все стоят спокойно и улыбаются. «Сейчас вылетит птичка. Я записываю изображение. Сращиваем в кольцо, затушевываем стыки. Так, теперь посылаем запись в мой маленький модуль и... готово». Край одеяла откинулся. Из-под него высунулась до нельзя довольная усатая морда. Грива Зубрилы торчала в разные стороны. Следом за Ботаном вылез Тон. Последним предстал взором потный, красный и отдувающийся Янсен. «Почему панель еще закрыта?» — сварливо осведомился лейтенант. «Потому что разрешения у нас нет, забыли?» — огрызнулся Келл Тайнер и удивился, что внезапное появление Уэса не вызвало прежнего приступа животного ужаса. «И мне нужен Зубрила, чтобы обойти запрет». «И трап все еще поднят», — кипятился Янсен. Келл покачал головой. «Я тут думал по дороге сюда. После старта, пока давление будет держаться естественным образом, они несколько тысяч метров пойдут на обычном воздухе, и лишь после этого включат систему». Он улыбнулся. «Нам вообще не нужно вламываться внутрь челноков». Тон Фанан, забавно склонив голову на бок, чему-то прислушивался. «Понял вас. Увеселение», — наконец сказал он. Тайнер позавидовал. Комлинг у киборга был встроен в имплант, вот и не было нужды шарить по карманам, услышав гудок вызова. Прибор всегда был на месте. «Хорошие новости, увеселения. Конец связи». Фанан оглянулся на остальных. Кроха начал отчет. «Если все пойдет хорошо, через час он будет здесь». «Значит, нужно успеть за час», — отозвался Тайнер. «И не забудьте, что нам на самом деле нужно обслужить эти птички». Группе увеселения с транспортом повезло чуть меньше. Не могли же они встать на обочине и голосовать проезжающим машинам, хотя такое предложение было выдвинуто и отвергнуто. Транспорт был нужен сразу четверым, а времени катастрофически не хватало. Пришлось предпринять решительные шаги. Из всех машин, наводняющих космопорт Ревос, ни одна не была предпочтительнее скиммеров-грузовозов, на которых здесь возили все, от стандартных громоздких контейнеров весом в несколько тонн до ручной клади и багажа пассажиров. Найти бесхозную машину было не труднее, чем завести ее и передвинуть подальше в тень пустующего бункера. Но вот следующий пункт плана оказался гораздо хитроумнее. «Как идут дела?» – осведомился Ведж. Им с мордашкой была поручена роль охраны, поэтому они с бластерами наготове посматривали в основном по сторонам, но не оглядывались, чтобы узнать, чем там занята Фаллен. «А вы как думаете? Медленно!» Ведж услышал кряканье электроники и крепкое словечко из татуинского репертуара. «Фокус в том, — продолжала Санскиммер, — чтобы поджарить только те цепи, что отвечают за тормоза, не стерев ничего из памяти. Тогда у меня к вашим услугам будет машина, не раньше. Хотел бы я, чтобы здесь был Зубрила». Ведж сдержал улыбку. «Если Ботан узнает, насколько популярен среди призраков, он сорвется с привязи. Он и так большую часть времени не сносен». «Я все время имею дело с корабельными программами», — заговорила Атрил. «Дай-ка я начну, а ты почистишь хвосты и уберешь за мной мусор. Прошу». Ведж поднес к уху пискнувший комлинг, выслушал послание и сказал: «Спасибо, шестой». Он оглянулся через плечо. 30 секунд, девочки, и время пошло». «У нас проблемы», — сказал Тон Фанон. Кел опустил боковую панель нетопыркиной бессонницы. «Брось», — сказал он, — «мы уже закончили». Он был мокрым от пота и вымотан до смерти, хотя работал всего полчаса. Вообще-то подобная работа обычно требует двух квалифицированных механиков и час-полтора на каждый корабль. Он же справился за рекордное время при помощи полной энтузиазма, но неопытной команды. «Девятый докладывает, что в нашу сторону движется ремонтный скиммер». Янсен заковыристо выругался. «Выбираемся отсюда. Сначала опробуем блеф. Если не сработает, придется прорываться». Забравшись в кабину, Кел обнаружил три пластиковых контейнера размером с астродроида каждый. И раньше их тут не было. И каким образом они здесь появились, Тайнер понятия не имел. «Это еще что?» На соседнее сиденье влезла Тирия. «Причина нашего пребывания здесь. Забыл? Мы же тут вроде как грабители. Это голографические фильмы. Кому-то приспичило иметь их на борту. Нас посчитают дельцами черного рынка или кем-нибудь в том же духе». «Я забыл. Тебе было чем заняться». Из-под одеяла донесся раздраженный голос Янсена. «Может, прекратите, наконец, нежничать и вытащите нас отсюда?» Кел подвел скиммер к выходу. Снаружи уже начался спор. Сквозь металлические ворота можно было расслышать обрывки фраз. «Говорю вам, вы уже внутри. Интересно, как, если мы снаружи?» Тайнер кивнул Хрюку. Гомарианец набрал код на панели замка. Ворота открылись. Два совершенно одинаковых ремонтных скиммера смотрели друг на друга с расстояния в несколько метров. «Ну, я же говорю!» Охранник указал бластером на тайнеровскую машину. Водитель второй высунулся из кабины. «Эй, а ты еще кто такой?» «Боткина». Для верности Кел еще раз взглянул на имя с помощью трафарета, написанное на перчатках, которые валялись на приборной доске. «Замещаю Ларамонта. Ларамонт в кафетерии сидит, ждет начала смены». «Здрасте. А мне сказали, что он заболел. Так он сегодня обслуживает челноки?» «Нет, я». «Ошибочка вышла. Я их уже обслужил». «Слушай, ты, Штрейкбрехер, если ты решил, что я позволю отбирать у меня деньги за ночную смену...» Механик выбрался из машины. Ростом он был не ниже Келла, да и мускулатурой мог похвастаться не меньше него, хотя все это богатство уже было упаковано в толстенький слой жирка. Под брюхом на поясе болтались инструменты. Келл подождал, когда противник приблизится. «Слушай», — сказал он тогда, — «давай уладим дело миром. Я ведь мог не так уж и хорошо отрегулировать гидравлику». Механик злобно оскалился, продемонстрировав желтые от дешевого никотина зубы. «И что?» «А то, что ты спишешь мою работу как брак, получишь деньги, а всей работой переделать то, что тебе не понравится. А в благодарность не будешь оформлять жалобу официально. Вот у меня досье чистое. Тебе деньги, мне рабочие часы. А там, глядишь, я получу постоянное место. Что скажешь?» Механик собрал лоб в складки. «Не-а», — сказал ремонтник после тяжелого размышления. Я спешу твою работу как брак и доложу об этом. И немедленно. Келл переглянулся с Тирией. Подобный звонок вызовет подозрение и переполох. Начнется проверка. Обнаружат недозволенный допуск. Тайнер произнес прочувствованную речь. «Как знаешь. Значит, работа ситхом в Дюзе, как и моя карьера в Ревосе. Если собираешься ее у меня отобрать, придется и тебе кое с чем расстаться. Для равновесия». Рот противника дернулся в слабом приближении к ухмылке. «Это с чем же?» «Примерно с 15 квадратными сантиметрами кожи», добросовестно взялся перечислять Келл. «И литром крови, и всем, что останется от твоей репутации». Он распахнул дверцу кабины и сшиб ей механика с ног. Тайнер неторопливо спрыгнул на землю, сделал несколько шагов к поверженному противнику и со вкусом потянулся, разминая плечи и привлекая внимание старшего охранника. «Спорю, что сломаю ему 3 кости, прежде чем он запросит пощады. Можешь даже сам выбрать, каких именно».